Какой он всезнающий, если Палисадов знает больше? Какой он всесильный, если послушно выполнил совет Палисадова организовать свержение памятника Дзержинскому? Ну, конечно, с точки зрения тактики, выпускание пара — это было мудрое решение. Да и мир убедил, что... Какие варвары эти гермократы! Но никогда не забудет генерал Рябов злой обиды, что душило, когда он смотрел из окна на своего кумира, вздернутого на железных тросах, как на дыбе, в черное московское небо. За первыми унижениями последовали другие. Вот сегодня по прямому номеру позвонил сын юриста Кнорре, Арнольд, молодой, но уж популярный и очень дорогой адвокат. Арнольд хамским голосом заявил, что Рябову еще отрыгнется смерть его деда Филиппа Арнольдча Кнорре в застенках КГБ. Невежда. Даже и не знает, что никакого КГБ в 38-м году в помине не было. Интересно, что значил этот звонок. Дерьмократы начинают охоту на ведьм, и сучонок позвонил просто с радостной угрозой. Или докопался в комитетском архиве до материалов по делу Кнорре и знает, что делом занимался лично Рябов. И то, и другое неутешительно. Генерал вздохнул и взял в руки отчет жестянщика. Отчет успокаивал нервы, вносил смысл в действительность. Для органов Джон сейчас не имел цены, но для Рябова стал бесценен. Вариантов два. Щенок вернулся в Россию по своей воле и является обычным сектантом. В этом случае его можно использовать как компромат на Палисадова. Палисадов будет рваться на выборы. Роль президентской шестерки не утолит его амбиций. Вариант второй. Возвращение мальчишки организовали силы, которые подбираются к Недошивину, и это очень неприятный вариант. Это значит, что Недошивин раскрыт, и вся операция оказалась под угрозой. Ох, не надо было оставлять щенка в живых. Рассементальничался генерал в свое время. Распустил, понимаешь, сопли, теперь получай по яйцам. А, впрочем, второй вариант нереален. Об операции гибели империи, кроме Рябова, знают еще только два человека. Это надежные, проверенные товарищи. За каждого из них генерал может не только поручиться, но и отдать жизнь, если потребуется. И уверен, что те в случае необходимости поступят так же. Оба сохранили головы в этой передряге благодаря тому, что Рябов вовремя выключил их из игры, опять благодаря Палисадову. Да, эти двое вышли из игры, они теперь смяты, раздавлены и, конечно, глубоко презирают подло переметнувшихся. Но что было делать? Должен же... Был остаться кто-то, способный не просто желать сохранить империю, но и мочь ее спасти. Когда-нибудь мы вернем товарищей на достойные места. Мы им все подробно объясним. Мы плюнем дружно в рожи тех, кто предал нас не ради благородной цели. Недошивина готовили давно и тщательно. Это была долгосрочная операция. С точки зрения профанов, она не имела не только шансов на успех, но и просто никакого смысла. Именно поэтому профанов в нее и не посвящали. Это был заговор мудрых. Гениальность операции стояла в том, что сам Недошивин не знает, для чего его готовит. Возможно, он не узнает этого, даже оказавшись на вершине власти. Вот в этом-то заключалась главная сложность контроля над ним. Но это же делало операцию совершенной. Недошивин взойдет на имперский трон по воле случая в силу удачно сложившихся обстоятельств судьбы и никогда не будет знать те, кто ежедневной черной работой создавал эти обстоятельства в его пользу. Он будет чист перед своей совестью, а другого императора и не надо. В отличие от дерьмократов, Недошивин начнет новую российскую историю с белоснежного листа. Недошивин прекрасно подходит на эту роль. Он прошел отличную выучку дома, потом за границей. Он любит родину и умеет быть благодарным начальству. Рябов встал, подошел к шкафчику и достал из него бутылку элитного шотландского виски. С сожалением встряхнул, восхитительно тягучую жидкость,